Преподобная Анастасия. Преподобная Анастасия происходила из аристократической семьи Константинополя и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Равно овдовев, она тайно покинула мир и основала монастырь близ Александрии. Через несколько лет император Юстинианин, также овдовев, решил найти Анастасию с целью жениться на ней. Чтобы скрыться от поисков, преподобная по благословению преподобного Авва Даниила скрылась в уединении в отдаленной пещере под видом евнуха и прожила в строгом затворе 28 лет. Лишь после мирной кончины преподобный Авва Даниил открыл ее тайну. Мощи преподобной Анастасии в 1020 году были перенесены в Константинополь.